обещала придать блеска и культурного подтекста олигарховой прозе. То есть все складывалось как нельзя лучше. Через месяц олигарх вызвал меня и поинтересовался: «Слушай, а что это за противная баба, с которой тут Гена приходил согласовывать верстку?» Я, как могла, объяснила Генину ситуацию. «Дорогуша, ты или действительно интеллигентна, или умело прикидываешься таковой. В любом случае, это качество только мешает. И твои жизненные результаты доказывают это. Ведь она, как я понял, на твое место целит. Расставь все по своим местам. И дальше доступ к моему телу только через тебя». За свои жизненные результаты я обиделась. Где-то еще как посмотреть. Но мысли на эту тему были, надо полагать, тоже излишней интеллигентностью. И я в кои-то веки не стала предаваться рефлексии. А предприимчивая Валентина решила, видно, приобрести по случаю в одном флаконе и мужа, и престижную работу. Но явилась к почти олигарху, как всегда, после вчерашнего. Откуда ей было знать, что у него аллергия на пьющих баб? Она же не читала его книжку. Настоящие неприятности ждали меня совсем в другом месте. «Фархад, ну пойми же, Валерина верстка ни к черту не годится!» Фархад смотрит мимо, сквозь прищур, и перебирает агатовые четки. Не уверена, что он вообще слышит и видит меня. Он расслаблен и брутален одновременно. Неотразимое сочетание. «Ты вообще видел этот шедевр?» Пальцы Фархада двигаются быстро-быстро, а лицо остается совершенно непроницаемым. Наконец, мощную грудь его сотрясает вздох. Я понимаю, что на эти разборки сил у Фархада нет совершенно. Все его силы уходят на творчество и молодую жену Вику. Сейчас особенно на Вику. Это его вторая жена. С первой он развелся несколько лет назад. А может, не развелся. У таких мужчин определенно должен быть гарем. Вика и впрямь похожа на юную одалиску. Ее долгое тело струится под одеждой, как нежная бледная водяная лилия. Оно даже на взгляд кажется прохладным. Наверное, это свойство настоящих наложниц. Мужчина при одном ее виде должен испытывать жажду. Вика сидит рядом. Она тоже выглядит как сомнамбула. Вот уже 2 года Вика не может забеременеть. И теперь проходит курс лечения. Во время этого курса врач порекомендовал супругам вести активную сексуальную жизнь. И теперь Фархад, не щадя сил, трудится над этим прелестным женским телом каждую ночь по много раз. И все безрезультатно. У Фархада есть дочь от первого брака. Но, во-первых, это дочь, а не сын. Как приличествует настоящему мужчине. А во-вторых, сама мысль о том, что у него в этом исконном мужском деле может что-то не получаться, претит его восточному сознанию. Поэтому по ночам он себя не жалеет. Зато днем общение дается и ему, и Вике с трудом. «Слушай, Даша», — произносит он лениво и берет свою руку, податливую, как стебель лилии, руку Вики. Вика вздрагивает и томно поднимает глаза на мужа. Потом с некоторым даже изумлением оглядывается. «Как, мы разве не в спальне?» — словно говорит ее взгляд. «Но мы всего лишь в кафе «Лавка Смердина» на Невском. «Слушай, Даша, давай кончать с этим делом». От такого нахальства я теряю дар речи, и очень кстати, Фархад все-таки не филолог и может разрешить себе вольности с глаголами. Я молчу. Все же я хотя бы по сыну восточная женщина, и порой мне удается вспомнить, что молчание — золото. Фархад, дорогой, но ведь в этой книге будет твоя шедевральная графика. Первый раз за время разговора взгляд Фархада фокусируется на мне. Ну ладно уж, только шефу не говори про Валеру. Как я могу не сказать, что вывожу из проекта человека, которому твоей милости уже аванс выплачен? Фархад опять погружается в себя. Потом выныривает, смотрит на часы, встает и успевает подхватить точно соскользнувший с плеча плащ Вику. Хорошо. Делай, как знаешь. Уф, будем считать, что этот раунд за мной. А ведь еще вчера, общаясь с Валерой, я не думала, что так легко отделаюсь. Вчера у меня случилось большое эмоциональное потрясение. Валера показывал мне верстку книги. Уже под вечер я пришла в его дизайнерскую контору, расположенную в одном из жутких внутренних дворов, до сих пор мирно соседствующих с Невским проспектом. Раньше принять он не мог, начальство еще не ушло. А он, видите ли, не хотел, чтобы все знали, как он тут на хозяйском инвентаре халтуркой прибавляется. Мне был оказан достойный прием. Чай, кофе, и даже специально купленные в Севере пирожные. Вообще, я уже потихоньку начала привыкать к тому, что мужчины, с которыми мне теперь приходилось общаться по делу,